Глава вторая. У Джона Франклина Серфа было выражение лица, которое я ожидал увидеть у человека подобного сорта, диктующего свою волю компании с капиталом в 6 миллиардов долларов. Представительный и суровый вид мистера Серфа не располагал к шуткам. Чувствовалось также, что он весьма дорожит своим временем и весьма мало отдыхает. Был он высок и крепок, волосы у него каштановые с сединой, а глаза синие и холодные. На первый взгляд он давно перешагнул порог 50, но лицо его сохранило четкость очертаний. От начинающего лысеть черепа до кончиков шнурков на ботинках он был олицетворением преуспевающего человека. Стремительно войдя в комнату, Серф закрыл за собой дверь и принялся внимательно рассматривать меня, как бы оценивая мою стоимость. «Это вы, малый?» – пролаял он. Я наглядно представил себе, что у людей мистера Серфа при звуках этого голоса подгибаются колени. Я ответил утвердительно и выжидающе замолчал, зная, что для миллионера нет приятнее звука, чем звук его собственного голоса. «Из Universal Service?» — уточнил он. «Совершенно точно, сэр». Он что-то проворчал изучающе, посмотрел на меня, потом подошел к окну и выглянул наружу. Затем резко повернулся и проговорил. «О вашей конторе я имею некоторые представления, но хотелось бы получить более подробные сведения о вас». «Ну что ж, может быть, вас интересует, как я начал работать?» В один прекрасный день кое-кто шепнул мне, что миллионеры нуждаются в людях, которые могут избавить их от лишних хлопот. Я тогда демобилизовался из армии, и у меня не было ни денег, ни плана, как их раздобыть. Но я вспомнил совет того парня и создал организацию, которая бы облегчала жизнь состоятельных людей. И вот результат. На прошлой неделе Universal Service отметил третью годовщину своего существования. Я не утверждаю, что это была гениальная идея, но все же я зарабатываю кое-какие деньги. Моя компания берется за любую работу для любого клиента, если это не выходит за рамки дозволенного законом. С тех пор, как мы начали, мои агенты и лично я заткнули глотки многим шантажистам. Отправили группу молодых людей в кругосветное путешествие, переселили в деревню нескольких детей-сирот, поймали для одного клиента медведя-гризли и устроили в клинику молодую девушку, которая любила ночью расхаживать по крышам домов. Это еще многое другое мы делаем для клиентов, которые сами не могут или не хотят с этим справиться. Для людей, которые исправно оплачивают наш труд, работа выполняется безукоризненно, и мы гарантируем сохранение тайны. Когда я остановился, чтобы перевести дух, он проговорил с легким неудовольствием. «Да, это примерно то, что мне нужно». Он отошел от окна. «Садитесь». «Что вы будете пить?» Я сел и сказал, что не пью, но он принял это как шутку и направился к передвижному бару, где смешал два хейбола, с ловкостью говорящей о многолетних упражнениях. «Если у вас есть дело для меня, — сказал я сразу, беря быка за рога, — я с удовольствием его выполню, можете не сомневаться. Оно будет сделано добросовестно. Я не позвал бы вас, если бы не был уверен в этом», — резко проговорил он, нахмурив брови. «У меня есть для вас работа». «Ничего необычного, по крайней мере, для вас, зато несколько необычно для меня». Пользуясь паузой, проглатываю напиток. Если дать его лошади, она сразу отбросит все четыре копыта. Неожиданно он продолжает. «Прежде чем перейти к подробностям, я хотел бы видеть вашу реакцию на то, что я вам покажу. Идемте со мной». Он ведет меня в большую светлую комнату, расположенную чуть дальше середины коридора. Это роскошно обставленная женская спальня. Открыв большой зеркальный шкаф, он достает оттуда большую сумку из синей кожи, ставит ее у моих ног и отступает на два шага назад. «Открывайте», — резко говорит он, — «и посмотрите, что внутри». Я наклоняюсь к сумке и открываю замки. Чего там только нет. Портсигары, кожаные портмоне, бриллиантовые кольца, три непарных ботинка, коллекции вилок и ножей, похожих на ресторанные, дюжина зажигалок, некоторые с инициалами, множество шелковых чулок с еще не оторванными этикетками, пара ножниц, два карманных ножа и янтарная статуэтка, изображающая обнаженную женщину. Я рассматриваю эти вещи одну за одной, и так как Серф явно не собирается давать мне пояснения, заталкиваю все обратно в сумку, закрываю ее и ставлю на место в шкаф. «Вот что я хотел показать вам», — безразличным голосом говорит он. «Теперь вернемся обратно». Мы возвращаемся, и он задает первый вопрос. «Ну что вы на это скажете?» «Все вместе взятое наводит на мысль о клептомании, ничего удивительного в этом нет». «Да, я тоже так подумал», — он глубоко вздыхает. «А может, это шутка?» — осторожно спрашиваю я. «Какие уж тут шутки, с горечью», — говорит он. «Нас с женой очень часто приглашают в гости. Большинство украденных вещей принадлежит людям, которых я давно знаю. Янтарную статуэтку, например, я видел у миссис Синди Глек. Золотой ножик принадлежал Вилбору Регингу, романисту. Вилки из ресторана, в котором мы всегда обедаем. Нет, это не шутка. Это и есть та работа, которую вы хотите мне поручить?» Прежде чем ответить, он достает сигару, аккуратно обрезает кончик и неторопливо зажигает. «Да», — наконец отвечает он. Наступает долгая тишина. «Это очень неприятная история», — говорит он, рассматривая сигару. «Я должен признаться, что мало знаю о своей жене». Он констатирует этот факт жестким, бесцветным голосом. «Она работала у Сименса в Сан-Франциско. Я встретился с ней на демонстрации мод». Он замолкает и нервно проводит рукой по волосам. «Мы поженились через 3 недели после первой встречи, 4 месяца назад. Наша свадьба была скромной, даже секретной, если хотите знать. Люди лишь недавно узнали о ней. А почему вы держали в тайне вашу женитьбу?» Он наклонился и раздавил сигару в пепельнице. Его жест был весьма выразительным. «У моей дочери очень впечатлительная натура. Она обожала свою мать, и я решил, что ради Натали мы не будем афишировать нашу с Анитой свадьбу». Я слушаю и делаю определенные выводы. «Насколько я понял, ваша жена и дочь не очень ладят?» «Да, они не дружат», — углы его рта опускаются. «Но это не имеет отношения к делу. Я хочу лишь знать, является ли моя жена клептоманкой». «А вы не пробовали объясниться с мадам Серф?» — спрашиваю я. «Ни в коем случае. Видно, что эта мысль даже не приходила ему в голову. И не собираюсь. Моя жена не такой человек, которого можно расшевелить расспросами. А может, это провокация, чтобы дискредитировать миссис Серф? Вы не интересовались этими вещами раньше? Ведь нет ничего проще, чем подкинуть сюда эту сумку». Он сидит неподвижно, его глаза устремлены на меня. «А кто, интересно знать, мог проделать эту шутку?» — ледяным тоном осведомляется он. «Вы это знаете лучше меня. Моя работа заключается в том, чтобы предусмотреть все возможные варианты. Вы мне только что сказали, что ваша дочь и миссис Серф не ладят друг с другом. Это заставляет задуматься». Он напрягся и бросил на меня уничтожающий взгляд. «Прошу оставить мою дочь в покое». «Конечно, конечно, если вам так хочется». Я даю ему время успокоиться, затем спрашиваю. «Кстати, что заставило вас заглянуть в шкаф, миссис Серф? Вы ожидали обнаружить нечто подобное, или это было для вас неприятным открытием?» «Мне кажется, что мою жену шантажируют», — ответил он, понизив голос. «Я просматривал ее вещи и совершенно случайно наткнулся на эту сумку». «Почему вы думаете, что кто-то вынуждает ее петь?» «Каждый месяц я выдаю ей определенную сумму денег», — говорит он, и мне кажется, что каждое слово царапает ему горло. «Гораздо больше, чем ей необходимо. Так как она не привыкла к подобным суммам, я распорядился, чтобы банк докладывал о состоянии ее счета. Я считал, что будет лучше, если проконтролирую ее расходы. Особенно в первые месяцы нашей совместной жизни. За последние 3 недели она получила по чекам весьма значительную сумму. А если конкретнее, интересуюсь я, думаю про себя, что быть замужем за таким человеком – занятие довольно утомительное. 5, 10 и 15 тысяч долларов. На предъявителя? Да. Вы считаете, что кто-то узнал о занятиях миссис Серф и теперь шантажирует ее? Возможно, он понижает голос. Я хочу, чтобы вы проследили за миссис Серф, когда она пойдет делать покупки. Но никакого скандала. Если вы убедитесь, что она действительно склонна красть вещи, проследите, чтобы ее не задерживали. Я хочу, чтобы за ней наблюдали днем и ночью. Хочу быть в курсе всех ее встреч и свиданий, особенно свиданий. Я могу этим заняться. У меня есть ассистентка, которая успешно справится с подобной задачей. Ее зовут Дана Дэвис. Она может начать уже сегодня, после полудня, если вы не возражаете». «Согласен. Я представлю вам смету завтра утром, а пока пришлю мисс Дэвис к вам. Желательно, чтобы она встретилась с вами не здесь, а где-нибудь в другом месте, не так ли?» «Итак, где?» «В Албетис клубе, я буду в тамском зале». «Договорились. Еще один нюанс», — говорю я, пока он нажимает на кнопку звонка. «Я полагаю, вы не хотели бы, чтобы ваша жена и дочь догадались о характере моей работы?» Он удивленно смотрит на меня. «Разумеется. А почему вы спрашиваете?» «Сегодня утром, вызывая мое бюро, вы пользовались этим телефоном?» Он кивает. «А другие телефоны в доме имеются?» «Да. На вашем месте я избегал бы пользоваться этим телефоном. Когда я входил сюда, то встретил вашу дочь. Интересная деталь. Она знает, что я представитель Универсал Сервис». Выражение недовольства мелькает в его глазах. «Хорошо, малый. Делайте свое дело, а тем, что происходит в моем доме, я займусь сам. Если у вас найдется время за это взяться», — бросаю я, направляясь к двери, которую предупредительно распахнул передо мной лакей. В молчании я проделываю весь обратный путь, и лишь когда швейцар с полупоклоном подает мою шляпу, спрашиваю: «Миссис Серф дома?» Он бросает на меня ледяной взгляд. «Я полагаю, что она в купальне, сэр. У нее совершенно неприступный вид. Вы желаете ее видеть?» «Нет. Вам не кажется, что, владея такими апартаментами, 3 человека вполне могут потеряться?» Он считает, что отвечать на мои вопросы ниже его достоинства, и молча открывает дверь. «До свидания, сэр». «Салют», — отвечаю я и выхожу на террасу. Меня весьма интересует, загорает ли еще Натали, но ее там нет. Пока я спускаюсь по монументальной лестнице, появляется женщина в купальном костюме. Она быстро идет по тропинке, намереваясь свернуть за угол дома. Это высокая, крашеная блондинка, ее лицо смело можно назвать красивым. На первый взгляд ей от 27 до 35 лет, не больше. Большие серые глаза очень выразительные. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. На ее полных губах играет полуулыбка. Но я не берусь утверждать, что она относится к моей особе. Скорее, это отражение ее собственных мыслей. Она легко взбегает по лестнице. Да, такая фигура вполне может свести с ума почтенного отца семейства. Два зеленых треугольника, служащие ей трусиками, предельно малы. Она пересекает мне путь, и я останавливаюсь. Пройдя шагов 5, она оборачивается и мило улыбается. Теперь уж точно мне. Еще некоторое время после того, как она исчезает за углом террасы, я стою неподвижно, как античная статуя.